Результат оказался больше, чем ожидалось. Лейтенант крикнул с засады, метнул мгновенный взгляд на амбала и, дважды выстрелив даже не в меня, а в мою сторону, вдруг опрометью бросился бежать. «Не стрелять!» — поднимаясь на ноги, скомандовал Паша. Это относилось ко мне и малышу и звучало напоминанием, что хоть одного надо взять живым. Умело держась метрах в двух за помощником коменданта, амбал молниеносно нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел уже не финку, а обнаженный ствол, и сразу сообразил, что он левша, и разглядел, что пистолет был не ТТ, а Браунинг Лонг 07 калибром 9 миллиметров. Именно та машина, которая у немецких агентов обычно заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим немедленную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. Малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался, а у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, на какое-то время они оба практически вырубились. И мне следовало немедленно принять командование на себя и под мою личную ответственность во что бы то ни стало слепить теплыми амбала и лейтенанта. «Держи лейтенанта!» — крикнул я малышу и, понимая, что Паша оглушен, во весь голос заорал: «Ложись, Паша, ложись!» Я боялся за них больше, чем за себя, и с облегчением отметил, что они оба без промедления поняли и выполнили мою команду. Выскочив в первое мгновение из кустов, я сразу же метнулся влево, чтобы расширить сектор охвата, положить амбалу и лейтенанту подсветку на глаза, развернуть их лицом против солнца, а также чтобы деблокировать директрису. Не удалось только последнее. Амбал с похвальной быстротой переместился вправо и снова оказался зарослым фигуристым помощником коменданта. Он двигался легко и ловко, и реакция у него была хорошая. Но при этом защитном движении его голова на секунду появилась правее фуражки помощника коменданта. И в тот же миг выстрелом из правого нагана я сбил с него пилотку. Такие вещи впечатляют. А от меня сейчас требовалось все время давить ему на психику. Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал судорожно кобуру, прижатую полой кителя, и не мог от возбуждения открыть, заколодило, как случается и не только у таких лопухов. Вообще-то Паша должен был дать ему Вальтер в карман, и действовать ему следовало в первую очередь именно Вальтером. Но я сейчас не мог занимать извилины его оружием и его действиями. Я на него нисколько не рассчитывал. После того, как Пашу вырубили, я, естественно, надеялся только на одного себя. «Падай, капитан, падай!» — закричал я ему. Но он, будто не слыша, даже не пригнулся. Я ничуть не удивился. Фактор внезапности в скоротечных схватках тормозит решительные действия даже у бывалых фронтовиков. Чего же можно ожидать от разодетого тылового фраера? «Ложись, комендатура, ложись!» — яростно заорал я и тотчас прыгнул вправо. Мне на секунду открылась часть туловища амбала, его левый бок и рука с Браунингом. И, стремясь упредить его действия, я нажал на спусковой крючок, но амбал проворно дернул влево. Я же, вероятно, так боялся попасть в помощника коменданта, что от этого мандраже промазал и в душе обложил себя самыми последними словами.